Глава 404. Гонка со временем. «Это так, Кир. Ты убил восходящего в честном поединке. Ты имел на это право. Но ты не просто убил последнюю представительницу рода Вандербас. Ты уничтожил под корень весь ее благородный дом. А это, мой друг, совсем другая статья». Слова генерала упали на стол, как капли яда в бокал с вином. Они не прозвенели, не прогремели. Они просто легли в наступившей тишине. И тишина эта стала тяжелее свинца. Смех Локи оборвался на полуслове. Чёр замер занесённым над ломтем сыра ножом. Даже пламя свечей, казалось, пригнулось и затрепетало. Я почувствовал, как пальцы мои сами собой сжались на оловянной кружке, так что костяшки побелели. Вино, ещё секунду назад казавшееся эликсиром жизни, вдруг приобрело вкус ржавчины и пепла. Разбойничий налёт. Уничтожение благородного дома. Это не просто слова. Это готовый приговор. И виселица для меня, и всех, кто был со мной. Вся абсурдность, вся дьявольская изнанка этого мира предстала передо мной в этот миг. Спасти товарища из плена, рискуя собственной шкурой — это преступление. Отдать приказ на бессмысленную бойню, погубив целый легион — это исполнение долга. Мир окончательно и бесповоротно сошел с ума. Или, что вероятнее, он всегда был таким. Просто я отказывался этого замечать. «То есть?» Медленно проговорил Локи, ставя обе бутылки на стол с неестественной аккуратностью. «Выходит, наш Кир теперь нештатный разбойник-геноцидник с перспективой украсить собой центральную площадь столицы? Очаровательно!» Чур иронически хмыкнул, но промолчал. «Не распускай язык!» — рыкнул Броган, не отрывая от меня своего тяжелого взгляда. В его взгляде не было осуждения, лишь суровая солдатская тревога. «Он не шутит, сержант!» — спокойно произнес Вандер Килл, подливая себе вина. Рука его не дрогнула. «Все именно так. Законы Поднебесного Аркадона, особенно те, что касаются аристократии, это трясина. Ты можешь выиграть сотни битв, но утонуть в одной единственной чернильной кляксе на тростниковой бумаге. Твоя дуэль с последней Вандербас – это одно. Священное право Фиантара. Тут комар носа не подточит. Но то, что твои создания – сотворили со всем остальным замком, это была не дуэль, это была ликвидация. И любой судья, которому Альтара отстегнет достаточно звонких ун, с превеликим удовольствием оформит это как разбой и массовое убийство». Он сделал глоток, поморщился. «Пока ты прохлаждался в постели, я уже думал, как все это обставить с точки зрения крючкотворства. Есть только один способ избежать последствий. Нужно срочно все легализовать как законное мероприятие. Переквалифицировать его из преступления в официальную войну между двумя благородными домами». Я поднял на него голову. В тумане, окутавшем мой разум, забрежил слабый призрачный огонек. «Война!» — подытожил Локи. «Да, война все спишет. Война — это законное право аркадонских аристократических домов». «Но я не принадлежу ни к одному из благородных домов», — глухо возразил я. «Даже близко не валялся рядом. Кровью не вышел». «Кровью? Кровью как раз вышел. Но это уже вопрос юридических и бюрократических тонкостей». Невесело усмехнулся генерал. «Нужен кто-то, кто задним числом оформит твое нападение как исполнение воли другого благородного дома. Кто-то, кто объявит Вандербасом войну от своего имени, а тебя назовет своим мечом. У меня, увы, таких связей нет. После истории с легионом я токсичен для любого, кто дорожит своей головой». Он выдержал паузу, внимательно глядя на меня. «Но судя по твоим же отчетам из Манаана, ты там неплохо сошелся с одной молодой особой. Пипой Вандерджерн. Она матриарх благородного дома, баронесса. Она формально может казнить и миловать, объявлять от своего лица войны и прекращать их». Имя это прозвучало в сыром подвале, как заклинание. «Пипа». Про нее-то я совсем забыл. Что неудивительно. Вокруг меня столько всего происходило. «Дом Вандерджерн», — веско заметил Локи. «Это пауки в самом центре бюрократической паутины единства. Не воины, не политики, но серые кардиналы, чья сила была не в мечах, а в потоках ун, параграфов законов и хитросплетениях договоров. Если кто и сумеет найти лазейку там, где все остальные видят лишь глухую стену, то это они и есть». «Может, она пойдет навстречу?» – прогудел Броган. «Сделает старому знакомому одолжение. Зря мы, что ли, в Манаане громили арминовцев и бунтовщиков». «Вот именно», — еще раз усмехнулся Вандеркилл. «Для этого мы должны немедленно отсюда убираться. Каждая минута, проведенная здесь, увеличивает шанс, что весть о падении 9 башен дойдет до столицы раньше, чем мы успеем подстелить себе подушку с пухом шелкогрива». Генерал поднялся. Его усталость словно ветром сдуло. Передо мной снова стоял не сломленный пленник, а командир, принимающий решение в разгар безнадежного боя. «Вандер Джерны, известные специалисты в подобных делах, настоящие бумажные пираньи. Они могут доказать, что черные — это белые, и подвести под эту такую законодательную базу, что даже сам хитрейший сломит во всем этом крючкотворстве ногу. Конечно, их вмешательство будет смотреться подозрительно. Их дом всегда стоял в стороне от аристократических конфликтов, соблюдая вооруженный нейтралитет. Но сейчас это наш единственный шанс. Главное – оформить все юридически безупречно, создать документ, легенду. И тогда твоя резня превратится в законный и оправданный акт возмездия». Я тоже встал. Голова еще кружилась, но уже не от вина или слабости. Она кружилась от скорости, с которой менялись вводные данные. Еще час назад я был умирающим убийцей в постели. Теперь я был преступником, который должен был бежать, чтобы превратиться в героя войны. «Локи, Чор, Лина!» Мой голос обрел твердость. «Собирайтесь, у нас есть срочное дело!» «Уже!» Локи с ловкостью фокусника спрятал за пазуху 2 бутылки. «Я всегда готов к внезапному тактическому отступлению, особенно если оно подкреплено хорошим вином». «Конечно, босс!» Пыхнул трубкой Чор. «Бруган!» Повернулся я к сержанту. «Ты с нами?» Лысый сержант молча встал и кивнул один раз. Веско и окончательно. Этого было достаточно. «Генерал!» Я посмотрел на Вандеркилла. «А вы?» «Я останусь здесь», — твердо ответил он. «С легионерами. Кто-то должен прикрыть ваш отход и обеспечить безопасность этого места, пока не прибудут люди Амнирюн. Кроме того, мой перстень легата может послужить тебе пропуском в некоторых местах. Возьми». Он снял с пальца тяжелый стальной перстень с выгравированным гербом легиона и протянул мне. Металл был теплым от его руки, тяжелым от сотен отданных приказов и принесенных ему в жертву жизней. Подошедшая Лина мягко взяла меня под руку, позволяя опереться на ее хрупкое, но на удивление крепкое плечо, и я был ей за это безмерно благодарен. Ноги все еще держали меня плохо. «Мы должны торопиться», — повторил я, скорее для себя, чем для остальных. «Это еще не все», — остановил меня Витор. Он протянул мне сложенный в четверо лист тростниковой бумаги. «Это поименный список всех легионеров, кто выжил в кровавой пустоши и в здешних казематах. Я знаю, что твой друг Соболь зарегистрировал наемный отряд. Чтобы спасти всех наших от неминуемого суда и децимации, включи их всех в свой отряд. Сделай их наемниками». Я взял список. Он показался мне тяжелее генеральского перстня. Это была уже не только моя шкура. Это были сотни жизней, которые теперь зависели от скорости моих ног и изворотливости ума одной симпатичной аристократки. Я молча кивнул. Винный погреб, еще недавно казавшийся уютным убежищем от ужасов и вихрей яростных атак, теперь ощущался как ловушка, готовая вот-вот захлопнуться. И где-то там, за сотни лиг отсюда, уже тикали невидимые часы, отмеряя время до того момента, когда гонец доставит в столицу донесение, превращающее меня из спасителя в чудовище, достойное самой мучительной смерти. Гонка со временем началась.